Глава 29. Голос брата немного успокоил Лендри, но он не мог не возразить ему. «Брат», — сказал он, — «ты ничего в этом не понимаешь. Ты всегда относился с предубеждением к маленькой Фадете, и ты ее не знаешь. Мне совершенно безразлично, что могут сказать про меня, но я не потерплю, чтобы дурно отзывались о ней. Пусть родители успокоятся и знают, что нет на свете другой такой честной, разумной, доброй и бескорыстной девушки, как Фадета. У нее, к несчастью, скверные родные. Но тем больше ее заслуга, что она не похожа на них. Я никогда не думал, что истинные христиане могут ей поставить в вину ее происхождение». «Кажется, ты сам начинаешь упрекать меня, Ландри», — сказал дядя Барбо, вставая и давая этим понять, что он не потерпит этого. «К моему великому огорчению я вижу по твоему раздражению, что ты очень привязан к этой Фадете. В тебе нет и следа смущения и сожаления, и потому не будем больше говорить об этом. Я подумаю, что мне надо сделать, чтобы предотвратить тебя от твоих юношеских сумасбродств, а теперь ты должен вернуться к своим хозяевам». «Не оставляй нас так», — сказал Сильвине, удерживая брата, который собрался уйти. «Отец, смотри, Ландри так огорчен, что рассердил тебя, что он даже ничего не говорит. Прости его и обними, не то он проплачет всю ночь, а это будет слишком суровым наказанием за то, что он тебя огорчил». Сильвине заплакал, и тетушка Барбо, и старшая сестра, и дядя Ландриш тоже плакали, за исключением дяди Барбо и Ландри. Но им тоже было очень тяжело, и их заставили обняться. Дядя Барбо не потребовал от Ландри никакого обещания. Он знал, что любовь может заставить его нарушить обещание, и не хотел ронять свой авторитет. Но он дал понять Ландри, что разговор еще не кончен. Ландри ушел разгневанный и огорченный. Сильвине хотелось пойти его проводить, но он не посмел это сделать, так как предполагал, что Ландри пойдет поделиться своим горем с маленькой Фадетой. Печально лег он спать. Всю ночь он стонал, и ему снилось, что в семье его произошло несчастье. Ландри пошел к дому маленькой Фадетты и постучался в дверь. Бабушка Фаде в последнее время совсем почти оглохла. Если она засыпала, ее и пушками нельзя было разбудить. И вот с тех пор, как его тайна была открыта, Ландри мог разговаривать с маленькой Фадеттой только по вечерам в той комнате, где спали старуха и маленький Жане. Но это было все же опасно, потому что старая колдунья его терпеть не могла и, наверное, прогнала бы его метлой. Ландри рассказал свое горе маленькой Фадетте, которая приняла его мужественно и покорно. Сначала она пробовала убедить Ландри, что для него будет лучше всего порвать с ней всякие сношения и забыть ее. Но когда она увидела, что он еще больше огорчается и противится этому, она постаралась склонить его к послушанию и возложить все надежды на будущее. «Послушай, Ландри», — сказала она, — «я давно предвидела, что это случится, и часто думала, что мы предпримем в случае надобности. Твой отец прав, и я на него не сержусь. Он из любви к тебе боится, чтобы ты не увлекся такой недостойной девушкой, как я. Поэтому я ему прощаю его гордость и несправедливое ко мне отношение. Нельзя не признаться, что я в детстве была довольно-таки непутевая девчонка. Ты сам говорил это мне в тот день, как полюбил меня. Правда, за истекший год я исправилась и избавилась от многих недостатков. Но это еще слишком короткий срок, чтобы твой отец мог этому поверить. Да он и сам сказал это тебе сегодня. Нужно, чтобы прошло некоторое время. Понемногу предубеждение против меня исчезнет, и злые сплетни замолкнут сами собой. Твои родители увидят, что я девушка благоразумная и вовсе не хочу тебя развращать или выманивать у тебя деньги. Они должны будут признать, что у меня привязанность к тебе честная, и тогда ты сможешь, не скрываясь, видеться со мной и разговаривать. Но пока ты должен слушаться своего отца, а я уверена, что он запретит тебе посещать меня». «У меня не хватит на это сил», — сказал Ландри. «Скорее я утоплюсь». «Ну, если у тебя не хватит сил, зато у меня хватит», — сказала маленькая Фадета. «Я уйду и покину наш край. Вот уж 2 месяца, как мне предлагают отличное место в городе. Моя бабушка так глуха и стара, что уже не делает и не продает лекарств. Она больше не может так же давать советы. У нас есть добрая родственница, которая предлагает ей жить вместе с ней. Она будет ухаживать за ней и за моим бедным кузнечиком». Тут голос маленькой Фадетты пресекся на мгновение при мысли о том, что ей придется покинуть несчастного ребенка, который вместе с Ландри был ей дороже всего на свете. Но она быстро оправилась и продолжала. Он теперь настолько окреп, что может обходиться без меня. Скоро он пойдет к причастию, и ему придется ходить на уроки к священнику вместе с другими детьми. Это его забавит и отвлечет его мысли о моем отъезде. Ты верно заметил, что он стал рассудителен, и мальчишки больше не дразнят его. И, наконец, Ландри, это необходимо. Пусть меня забудут немного, потому что теперь все сердятся и завидуют мне. Если же я вернусь через год или два с хорошими свидетельствами и хорошим именем, что мне легко будет добыть, то на меня перестанут косо глядеть, и мы с тобой будем лучшими друзьями, чем кто-либо». Но Ландри и слышать не хотел об этом плане, и только отчаивался. В Приж он вернулся в ужасном состоянии, которое могло бы вызвать жалость даже у самого чёрствого человека. Два дня спустя он вез вместе с младшим Кайо чан на уборку винограда, и тот сказал ему: «Я вижу, Ландри, что ты на меня сердишься. В последнее время ты совсем не говоришь со мной. Ты, конечно, думаешь, что это я распустил слух о твоей любви. Мне крайне прискорбно, что ты предполагаешь такую подлость с моей стороны. Клянусь Богом, я никогда не говорил об этом ни слова, и сам очень огорчен, что тебе доставили такие неприятности. Я всегда уважал тебя и никогда не обижал маленькую Фадетту. Я даже питаю к ней некоторое уважение со дня того знаменательного происшествия в Голубятне, о котором она со своей стороны могла бы кое-что порассказать. Но она была так сдержана, что об этом никто не знает, несмотря на то, что она могла бы этим воспользоваться, хотя бы для того, чтобы отомстить Маделоне. Ведь Фадетта отлично знает, что Маделона была виновницей всех этих сплетен. Но она молчала. И я вижу, Ландри, что не следует доверяться внешнему впечатлению и общепринятому мнению. Фадетта, слывшая за злую, оказалась доброй, а Маделона, которую все считали доброй, оказалась предательницей не только по отношению к тебе и Фадетте, но и ко мне, несчастному, ибо она изменила мне». Ландри с радостью выслушал объяснение младшего Кайо, который старался как мог утешить его. «Тебе причинили столько огорчений, бедный Ландри», — сказал он наконец. «Но тебя должно утешать отличное поведение маленькой Фадетты. Конечно, уйти она должна, потому что ее уход положит конец мучениям твоей семьи». «Я ей сказал то же самое сейчас при прощании». «Что ты говоришь?» — воскликнул Ландри. «Она уходит? Она уже ушла?» «Разве ты не знал?» — спросил Кайо. «Я думал, что это так было у вас условлено, и что ты не провожал ее только для того, чтобы не вызвать нареканий». «Да, она уходит. Она прошла мимо нас четверть часа тому назад и несла с собой свои вещи. Она направлялась в Шато Мейлан. Теперь она, вероятно, недалеко от Виейвиль или на холмах Урмона». Ландри бросил свою рогатину и пошел, не останавливаясь, пока не нагнал маленькую Фадетту на песчаной дороге, которая ведет от виноградников Урмона к Фремилену. Обессиленный горем и поспешной ходьбой, он упал на дорогу и, не говоря ни слова, знаками давал ей понять, что она, уходя, должна была бы перешагнуть через его труп. Когда он немного оправился, маленькая Фадетта сказала ему: «Я хотела избавить тебя от этого огорчения, дорогой Ландри, и вот ты делаешь все возможное, чтобы лишить меня мужества. Будь же мужчиной и не отнимай у меня бодрости духа, ведь мне нужно больше сил, нежели ты предполагаешь. А когда я подумаю о моем бедном маленьком Жане, который теперь меня ищет и плачет, я готова, кажется, размажить себе голову об эти камни. Ох, молю тебя, Ландри, не отвлекай меня от моих обязанностей, а помоги мне. Если я не уйду сегодня, я никогда не уйду, и тогда мы погибли». «Фаншона, Фаншона», — сказал Ландри, — «тебе совсем же не нужно большого мужества. Ты жалеешь только о мальчике, который скоро утешится уже потому, что он еще ребенок. О моем отчаянии ты не думаешь. Ты не знаешь, что такое любовь. Ты меня не любишь и скоро позабудешь, и, быть может, никогда не вернешься». «Я вернусь, Ландри, клянусь тебе Богом, я вернусь через год или даже раньше, а в крайнем случае через два года. Я не забуду тебя, и никогда у меня не будет кроме тебя другого друга или возлюбленного». «Да, возможно, не будет друга, Фаншона, потому что никто тебе не будет так предан, как я. Но кто мне поручится, что не будет другого возлюбленного?» «Я тебе поручусь». «Да ведь ты ничего не понимаешь, Фадетта, ты никогда не любила. А вот ты полюбишь и даже не вспомнишь про твоего бедного Ландри. Ах, если бы ты меня любила, как я тебя, ты бы меня так не покинула». «Ты думаешь, Ландри?» — сказала маленькая Фадетта, печально и серьезно глядя на него. «Ты, вероятно, не знаешь, что говоришь. Любовь, еще более, нежели дружба, принудила бы меня к тому, что я делаю». «Да, если бы тебя принудила к этому любовь, я бы не так огорчался. Да, да, Фаншона, если бы это была любовь, я был бы счастлив в своем несчастье. Я бы верил твоему слову и не терял надежды на лучшее будущее. У меня было бы мужество, как у тебя, клянусь тебе. Но ведь это не любовь. Ты сама мне это говорила 1000 раз, и я видел, как ты всегда была спокойна со мной». «Итак, ты думаешь, что это не любовь?» — сказала маленькая Фадетта, глядя на него. «Ты в этом вполне уверен?» И глаза ее наполнились слезами, и слезы потекли по щекам, а она улыбалась в это время какой-то странной улыбкой. «Ах, Господи, Господи!» — воскликнул Ландри, обнимая ее. «Неужели я ошибся?» «Да, я думаю, что действительно ошибся», — ответила маленькая Фадетта, улыбаясь и плача. «Я думаю, что бедный сверчок с 13 лет обращал внимание на Ландри и ни на кого больше. Я думаю, она преследовала его на полях и дорогах, говорила всякие глупости и дразнила его, чтобы он посмотрел на нее. Но она сама не знала, что она делает и что ее влечет к нему. Однажды, когда Ландри был в большом горе, она отправилась искать Сильвине и нашла его сидящим в задумчивости на берегу реки с маленьким барашком на коленях. Тогда она разыграла из себя колдунью, чтобы Ландри был ей обязан. Она оскорбляла его у брода рулет, потому что она была недовольна и огорчена, что он с ней больше не разговаривал. Она хотела с ним танцевать, потому что безумно была в него влюблена и надеялась, что понравится ему благодаря своему умению танцевать. Она плакала в каменоломне Шомуа, потому что раскаивалась в этом и огорчалась, что не понравилось ему. Он хотел ее целовать, а она противилась. Он говорил ей о любви, а она ему о дружбе. Это от того, что она боялась потерять эту любовь, ответив на нее так скоро. Наконец она уходит, хотя у нее сердце разрывается, и она надеется вернуться достойной его в глазах всех и сможет стать его женой, не приводя в отчаяние и не унижая его семью». Тут Ландри точно обезумел. Он смеялся, кричал и плакал. Он целовал руки и платье Фаншоны. Он готов был целовать ее ноги, если бы она это допустила. Но она поднялась и поцеловала его поцелуем любви, отчего он почти лишился чувств, ведь никогда ни она, ни кто другой не целовал его так. Он упал, обессиленный, около дороги, а она, взволнованная и смущенная, собрала свои пожитки и быстро ушла, запретив ему идти за ней и клянясь, что возвратится. Глава 30. Ландри покорился и вернулся к виноградникам, удивляясь, что он не чувствует себя несчастным, как ожидал. Сознание, что он любим, было так сладостно, и вера при глубокой любви так крепка. Он был так поражен и так хорошо себя чувствовал, что не удержался и рассказал все младшему Кайо. Тот тоже удивлялся и восхищался маленькой Фадеттой, которая выказала столько силы и благоразумия, хотя любила Ландри и знала, что и он ее любит. «Я очень рад», — сказал он, — «что она девушка достойная. Я лично никогда не думал о ней плохо, и если бы она обратила на меня внимание, я не отвернулся бы от нее. У нее чудные глаза, и потому она всегда казалась мне скорее красивой. А в последнее время, если бы только она старалась нравиться, все бы заметили, что она с каждым днем становится все лучше. Но она любила только тебя, Ландри, а что до остальных, то она желала одного — не раздражать их. Ей нужно было только твое одобрение. Такая женщина и мне была бы мила. Впрочем, я знал ее ребенком и всегда считал, что у нее благородное сердце. Да если бы расспросить всех в отдельности, и если каждый скажет по чистой совести, что он знает и думает о ней, то, я уверен, все свидетельства будут в ее пользу. Но уж так создан свет. И если 2-3 людей преследуют кого, то все вмешиваются, забрасывают жертву камнями и неизвестно почему создают ей дурное имя. Для людей как будто наслаждение унизить человека, который не может защищаться. Слушая эти рассуждения младшего Кайо, Ландри чувствовал большое облегчение. С этого дня между ними завязалась тесная дружба, которой Ландри находил некоторое утешение своим горестям, поверяя их Кайо. Однажды он даже сказал ему: «Не думай больше о Маделоне, мой милый. Она ничего не стоит и причинила нам обоим много горя. Ты молод, и тебе нечего спешить с женитьбой. У меня есть младшая сестренка Нанетта. Она хорошенькая, благовоспитанная, кроткая и милая девушка. Скоро ей исполнится 16 лет. Приходи к нам почаще. Мой отец тебя ценит. А когда ты узнаешь поближе нашу Нанетту, ты увидишь, что сделаться тебе моим шурином — блестящая мысль». «Ей-богу, я не отказываюсь», — ответил Кайо. «Раз девушка еще не просватана, я буду приходить к вам каждое воскресенье». Вечером в день ухода Фаншон и Фаде Ландри решил пойти домой и рассказать отцу о благородном поведении этой девушки, о которой тот так плохо думал. К тому же, не отрезая себе никаких путей в будущем, он хотел в то же время выказать отцу полную покорность. Тяжело ему было идти мимо дома бабушки Фаде, но он вооружился мужеством и утешался тем, что не уйди теперь Фаншона, он еще долго не знал бы, что она его любит. Он увидал тетку Фаншету, родственницу и крестную мать Фаншоны, которая вместо нее должна была ходить теперь за старухой и малышом. Фаншета сидела перед домом и держала на коленях кузнечика. Бедный Жанне плакал и не хотел ложиться спать. «Фаншона еще не вернулась», — говорил он. «Она всегда читает со мной молитвы и укладывает меня спать». Тетка Фаншета как могла утешала его, и Ландри с радостью убедился, что она говорит с мальчиком нежно и ласково. Но как только Жанне увидал Ландри, он вырвался из рук Фаншеты и бросился к ногам Ландри, обнимая его, расспрашивая и умоляя привести его Фаншону. Ландри взял его на руки и, плача, старался его утешить. Ландри хотел дать ему кисть хорошего винограда, который тетушка Кайо послала тетушке Барбо, но лакомка Жанне не желал ничего. Пусть только Ландри ему обещает отправиться за Фадетой. Ландри со вздохом обещал ему, и тогда только мальчик вернулся к Фаншете. Дядя Барбо никак не ожидал такой решительности от маленькой Фадеты и был очень доволен. Но он был человек справедливый и добрый, и потому почти готов был раскаиваться в том, что сделал. «Мне очень досадно, Ландри, — сказал он, — что у тебя не хватило духу отказаться от посещений Фадеты. Если бы ты поступил так, как тебе велит твой долг, ты не был бы причиной ее ухода. Дай бог, чтобы ей не пришлось страдать в ее новом положении и чтобы ее отсутствие не было вредно для ее бабушки и маленького брата. Правда, некоторые говорят о ней дурно, но другие защищают ее. Меня уверяют, что к своей семье она относится очень хорошо и много работает. Если слухи об ее беременности не верны, мы узнаем об этом и защитим ее. Если же они окажутся, к несчастью, справедливыми, и виноват в этом ты, Ландри, то мы поможем ей и не дадим ей впасть в нищету. Единственное, чего я требую от тебя, Ландри, это чтобы ты не женился на ней». «Отец», — сказал Ландри, — «мы с тобой разно смотрим на вещи. Если бы я действительно был виноват в том, в чем ты меня обвиняешь, я бы, наоборот, просил тебя разрешить мне жениться на ней. Но маленькая Фадетта так же невинна, как сестра Нанетта, и потому прошу тебя одного — простить меня за те огорчения, которые я вам причинил, а о Фадетте мы поговорим впоследствии, как ты мне обещал». Дядя Барбо принужден был согласиться на это и не настаивать больше. Как человек благоразумный, он не хотел идти напролом и должен был удовольствоваться теми результатами, каких ему удалось добиться. С тех пор происшествие с маленькой Фадеттой не обсуждалось больше в Бессиньере. Избегали даже называть ее имя, потому что только кто-нибудь произнесет его, Ландри краснел и бледнел. Он рад был сознавать, что ничуть не забыл ее. Глава 31. Узнав об уходе Фадетты, Сильвине почувствовал эгоистическое удовлетворение. Он льстил себя надеждой, что отныне его близнец будет любить его одного и не покинет его больше. Но на деле вышло иначе. Правда, после Фадетты Ландри больше всего любил Сильвине, но он не мог долго проводить с ним время, потому что Сильвине не мог отрешиться от отвращения к Фаншоне. Как только Ландри начинал говорить о ней и посвящать его в свои планы, Сильвине огорчался и упрекал его за то, что он упорно держится мысли, которая противна семье и огорчительна для него. С тех пор Ландри перестал ему говорить о Фадете, но он не мог жить, не говоря о ней. Поэтому Он все свободное время проводил с младшим Кайо и с маленьким Жане, которого он брал с собой на прогулки, заставлял повторять катехизис, учил и утешал. Если бы люди только смели, они насмехались бы над ним, когда встречали его с этим ребенком, но Ландри никогда не позволял над собой смеяться. К тому же он гордился, а не стыдился выказывать хорошее отношение к брату Фаншон и Фаде. Таким образом, он протестовал против мнения, что дядя Барбо в мудрости своей оказался прав в отношении этой любви. Итак, Ландри не посвящал брату столько времени, как тот этого желал. И Сильвине принужден был перенести свою ревность на младшего Кайо и на маленького Жане. Он видел, что сестра Нанетта, которая до тех пор всегда утешала и развлекала его своими милыми заботами и нежным вниманием, стала теперь находить большое удовольствие в обществе младшего Кайо. И обе семьи одобряли склонность молодых людей. Бедняга Сильвине, считавший, что люди, любимые им, должны отдавать свою любовь исключительно ему, впал в смертельную тоску и странную слабость. Его рассудок помрачился, так что его ничем нельзя было удовлетворить. Он перестал смеяться, ничто его не интересовало, он не мог больше работать, стал чахнуть и слабеть. Наконец, стали бояться за его жизнь, потому что он почти всегда был в лихорадке. Когда она усиливалась, он говорил бессмыслицу, которая приводила в отчаяние его родителей. Он воображал, что его никто не любит, хотя его всегда нежили и баловали больше других детей. Он говорил, что желает смерти, потому что он ни на что не годен, что его щадят из сожаления к его состоянию, что он только обуза для своих родителей. Наибольшее благо, которое мог им сделать Господь, это избавить их от него. Иногда дядя Барбо, слушая такие нехристианские речи, строго осуждал сына, но это ни к чему не приводило. Тогда дядя Барбо со слезами умолял его поверить в его любовь, но это было еще хуже. Сильвине плакал, каялся, просил прощения у отца, матери, брата, у всей семьи, но когда он изливал всю нежность своей больной души, на него нападала еще более жестокая лихорадка. Снова стали советоваться с врачами, но они ничего не могли сказать. По выражению их лиц можно было судить о том, что все зло, по их мнению, проистекает от того, что Сильвине — близнец, что из двух один должен погибнуть, конечно, слабейший. Посоветовались с содержательницей бань Клавиер, самой опытной женщиной кантона после покойной Сажеты и впадшей в детство бабушки Фаде. Эта опытная женщина так ответила тетушке Барбо: «Вашего сына может спасти одно — любовь к женщине». «А их-то он как раз терпеть не может», — сказала тетушка Барбо. «Никогда не видала я такого гордого и скромного мальчика. С тех пор, как его близнец влюбился, он ругает всех знакомых девушек. Он порицает всех за то, что одна из них, увы, не лучшая, отняла у него, как он думает, любовь его близнеца». «Да», — сказала банщица, имевшая большие познания в области всех болезней тела и духа. «Но когда ваш сын Сильвине полюбит женщину, он будет любить ее еще больше, нежели своего брата. Это я вам предсказываю». «У него чрезмерно много любви в сердце. До тех пор он всю ее изливал на близнеца и утерял сознание своей мужественности. Таким образом, он не исполнил закона Господня, по которому человек должен любить жену больше, нежели родителей, братьев и сестер. Но вы утешьтесь. Природный инстинкт, хоть и поздно, заговорит в нем. Тогда вы, не колеблясь, жените его на той, которую он полюбит, будь она бедна, некрасива или зла, потому что он, по-видимому, будет всю свою жизнь любить только одну женщину. В его сердце так много привязанности, и если должно совершиться чудо, чтобы он мог разойтись со своим близнецом, то должно быть еще большее чудо, чтобы он мог разойтись с женщиной, которую он предпочитает своему близнецу». Мнение банщицы показалось очень разумным дяде Барбо, и он стал посылать Сильвине в дома, где были красивые и хорошие девушки на выданье. Но хотя Сильвине был красив и воспитан, его печальный и равнодушный вид не мог развеселить девушек. Они не были с ним любезны, а он при своей робости боялся их и воображал, что ненавидит их. Дядя Кайо, большой друг и советчик семьи Барбо, сделал другое предложение. «Я всегда говорил, — начал он, — что разлука — наилучшее лекарство. Взгляните на Ландри. Он с ума сходил по маленькой Фадете, а теперь, когда она ушла, он не лишился ни рассудка, ни здоровья. Раньше он даже чаще бывал печален. Мы только не знали причины его печали. Теперь он, кажется, образумился и покорился. Так будет и с Сильвине, если он в течение 5-6 месяцев не увидит брата. Я скажу вам, как их поспокойнее разлучить. Моя ферма в Прише идет отлично, но зато мое собственное имение в Артоне идет как нельзя хуже, потому что вот уже год, как мой фермер болен и не может оправиться. Я не хочу его выгонять, потому что он отличный человек. Но если бы я мог послать ему на помощь хорошего работника, он оправился бы, так как он болен только от усталости и непосильного труда. Если вы согласны, я пошлю туда Ландри на эту часть года. Мы не скажем Сильвине, что он уезжает надолго. Наоборот, мы скажем ему, что это всего только на неделю, потом еще на неделю и так далее, пока он не привыкнет. Послушайтесь моего совета. Не потакайте всем причудам ребенка, которого вы слишком оберегали и сделали настоящим деспотом в доме. Дядя Барбо готов был последовать этому совету, но тетушка Барбо испугалась, как бы это не было для Сильвине смертельным ударом. Сошлись на том, что Ландри проведет 2 недели дома. Может быть, Сильвине, видя его, постоянно выздоровеет. Если же его состояние, наоборот, ухудшится, то тетушка Барбо соглашается на предложение Кайо. Так и сделали. Ландри с удовольствием согласился провести условленное время в Бессоньере. Он вернулся туда под предлогом, что отцу необходим помощник для молотьбы хлеба, так как Сильвине не может работать. Ландри приложил все усилия и добрую волю, чтобы брат был им доволен. Ландри постоянно видел его, спал с ним в одной кровати и ухаживал за ним, как за маленьким ребенком. Первый день Сильвине был весел, но уже на второй день он стал уверять Ландри, что скучает с ним, и Ландри ничем не мог его разубедить. На третий день Сильвине был в страшном гневе, потому что к Ландри пришел кузнечик, и у Ландри не хватило духу прогнать его. В конце недели пришлось отказаться от этого плана, потому что Сильвине становился все несправедливей, требовательней и стал ревновать Ландри даже к своей тени. Тогда решили привести в исполнение план Кайо. Хотя Ландри, горячо любившему свое село, работу, родителей и хозяев, и не хотелось отправляться в Артон к чужим людям, тем не менее он подчинился всему, что ему советовали сделать ради блага его брата. Глава 32. В первый день Сильвине чуть не умер от тоски, но уже на второй он стал спокойней, а на третий прошла и лихорадка. Сначала он просто склонился перед необходимостью, а потом сознательно примирился с ней. Уже через неделю стало ясно, что отсутствие брата действует на него благотворнее, нежели присутствие. Его ревность находила тайное удовлетворение в отъезде брата. «Там, по крайней мере, — говорил он, — где он никого не знает, он не заведет так быстро дружбы. Он будет немного скучать, вспоминать про меня и пожалеет обо мне. Когда же он вернется, он меня будет больше любить». Ландри уже 3 месяца был в отсутствии, и прошло уже около года, как маленькая Фадетта ушла в город. И вдруг она внезапно вернулась, потому что с ее бабушкой случился удар, и она была разбита параличом. Фадетта с большим усердием и любовью ходила за ней, но старость — злейшая болезнь, и уже через 2 недели бабушка Фаде неожиданно отдала Богу душу. 3 дня спустя маленькая Фадетта проводила тело бедной старухи на кладбище. Затем она убрала дом, раздела своего брата и уложила его спать. Поцеловав свою добрую крестную, ушедшую спать в соседнюю комнату, она печально уселась перед огнем, почти не освещавшим комнату, и слушала сверчка за печкой. И, казалось, он пел ей. «У сверчка есть свой шесток, у колдуньи мил дружок». Дождь стучал в окно, а Фаншона думала о своем возлюбленном. Вдруг кто-то постучал в дверь, и чей-то голос произнес: «Вы здесь, Фаншона? Вы меня узнаете?» Она бросилась отворять, и какова же была ее радость, когда она очутилась в объятиях Ландри. Ландри узнал о болезни бабушки и о возвращении Фаншоны. Он не мог устоять против желания увидеть ее и пришел ночью, чтобы уйти рано утром. Так, разговаривая спокойно и серьезно, они провели всю ночь перед огнем. Маленькая Фадетта все время напоминала Ландри, что тут только что умерла бабушка, и потому это не время и не место забываться в блаженстве. Но, несмотря на все добрые намерения, они себя чувствовали счастливыми, ведь они были вместе и видели, что любят друг друга еще больше прежнего. Когда начало светать, Ландри приуныл и стал просить Фаншону спрятать его на чердаке, чтобы он мог в следующую ночь увидеть ее. Но она, как всегда, старалась его образумить. Она дала ему понять, что они расстаются ненадолго, потому что она решила остаться в деревне. «Я имею для этого известные основания», — сказала она. «Я тебе впоследствии расскажу о них. Во всяком случае, они дают надежду на возможность нашего брака. Кончай работу, которую тебе доверил твой хозяин. Как рассказывает крестная, для выздоровления твоего брата нужно, чтобы ты отсутствовал еще некоторое время». «Только это и может меня заставить покинуть тебя», — ответил Ландри. «Мой бедный близнец причинил мне уже столько горя, и боюсь, что причинит еще. Ты, Фаншонетта, такая мудрая, и ты должна бы знать, чем его можно исцелить». «Я знаю только одно средство — убеждение», — ответила девушка. «Ведь его тело нездорово от того, что дух болен, и нельзя исцелить одно, не исцелив другое. Но Сильвине питает ко мне такое отвращение, что мне вряд ли придется когда-либо говорить с ним и утешать его». «Ах, Фадетта, ты так умна и так хорошо говоришь, у тебя прямо дар убеждения, когда ты этого желаешь». «Что, если бы ты хоть час поговорила с ним? Это уже оказало бы влияние. Попробуй, прошу тебя. Пусть тебя не оттолкнет его гордость и нелюбовь к тебе. Заставь его слушать себя. Сделай это ради меня, Фаншона, и ради нашей любви. Ведь сопротивление брата будет довольно значительным препятствием для нашего брака». Фаншона обещала ему исполнить его просьбу, и они расстались, повторяя сотни раз, что они любят друг друга и будут вечно любить.